Наше возвратное посещение Ельца пришлось на выходной день. Народу на улицах было немного. Городок, казалось, дремал в этот жаркий день, укатанный по самые крыши зеленью. Это был первый город, в котором побывал Бунин, будучи еще ребенком. Здесь он учился в гимназии, живя нахлебником у богатых мещан. Здесь он впервые влюбился, и любовь эту сохранил в своей душе на всю жизнь. «Ах, как давно я не был там!» — сказал я себе. «С 19 лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и невелик был труд проехать каких-нибудь 300 верст, а все не ехал, все откладывал». И шли, и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать. Или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний, и никто не встретит меня. Когда я читаю эти строки, начало рассказа Бунина «Поздний час», я, давно уже взрослый человек, не могу справиться с волнением, всякий раз охватывающим меня. Господи, какое чувство утраты! В этом коротком, простом и изящном по форме рассказе воплощена вся трагедия русской эмиграции так называемой первой волны, вся смертельная любовь к России. Такая любовь вспыхивает в человеческом сердце только тогда, когда он начинает понимать, что родина для него потеряна невозвратно. И я пошел по мосту через реку. И мы с женою пошли по мосту через реку, пользуясь содержанием позднего часа, как точнейшим путеводителем по Ельцу. Посетили краеведческий музей с обязательными стендами, посвященными знаменитым землякам, композитору Тихону Хренникову и актеру художественного театра Николаю Дорохину. Успели на окончание службы в Вознесенском соборе, высящемся над городом венчальной громадой. Собор был сравнительно новым, возведен в начале века в посвящение знаменательной даты 300-летия династии Романовых. Подобные соборы я встречал во многих городах. В Елецком соборе меня поразили две иконы. Александра Невского, чей образ нечасто встречается в наших церквях, и чудотворный образ Тихвинской Божией Матери в мягком окладе. Темный, старинный лик заступницы был трогательно, по-женски задрапирован белым шелком, расшитым жемчугом и мелким бисером. Это сочетание разных тонов темного иконного письма и мягкого светящегося шелка создавало ощущение тихой праздничности, мягкого, материнского всепрощения. Уже уходя из собора, мы стали свидетелями обряда венчания. Вступающая в брак пара была уже людьми немолодыми. Они трогательно, неподвижно стояли в середине громадного опустевшего собора. Она в темных нитяных чулках, в старых туфлях, он в залежалом коричневом костюме. Темные тяжелые руки недвижно повисли вдоль тела, и, глядя на них, видно было, сколько потрудились они на своем веку, и казалось, что весь этот обряд венчания с привычной скороговоркой обрядовых молитв, с воздеванием медных корон над покорно склоненными головами. Все это делается только для того, чтобы эти обветренные руки могли подольше побыть в таком нечастом для них праздном отдохновении. На паперти милостыню просят цыганята. Руки грязные, цепкие. Цель моя состояла в том, чтобы побывать на старой улице. Я хотел взглянуть на гимназию. «Старая улица». Литературный псевдоним рассказа «Поздний час», бывшая во времена Бунина «Дворянская», носила теперь название «Советской». На пересечении с улицей Ленина высилось кирпичное здание средней школы номер 1, бывшая Елецкая мужская гимназия. За 100 лет она нисколько не изменилась. Та же каменная ограда с чугунными воротами, просторный двор, двухэтажное здание из красного маркированного кирпича. Входные ворота были приотворены, но входные школьные двери оказались запертыми. Справа от дверей на стене была прикреплена мемориальная доска, где было сказано, что в этой гимназии учились русские писатели Пришвин, Бунин и нарком медицины Семашко. Я отыскал сторожа и попросил его открыть нам здание. «Руками ничего не трогать», — предупредил он. «А так, глядите, сколько влезет». Мы вошли в просторный и прохладный вестибюль. Очевидно, так же, как и мы, робко, осторожно, сюда входил в первый раз коротко стриженный гимназист в синем картузе с серебряными палочками над козырьком, 10-летний Ваня Бунин. Через 5 лет он будет отчислен за неуспеваемость. Гимназические оценки его действительно были не блестящими. Так средний балл за 83-84 учебный год составлял всего 2,7. Прилежание 2, внимание 3, манкирование 14. В 3-м классе пришлось учиться 2 года. Очевидно, провидение берегло его для иного жизненного поприща. Мы тихо ступали по тонкому слою опилок, которыми были посыпаны полы. В школе шел ремонт. Парадная, так сказать, учительская лестница с чугунными ступенями и чугунными же узорчатыми перилами широкими маршами шла на 2-й этаж. Нога гимназиста никогда не ступала по этим ступеням во время учебного года одетым красной ковровой дорожкой. Для них в конце коридора высились лестницы поуже, каменные. Налево, за 2-ми дверями, находился обширный актовый зал со сводчатыми потолками. Он был доверху забит снесенными сюда партами. И только где-то в углу, из-за завалов, виднелись верхушки каких-то стендов и бумажных листков, наскоро прикрепленных кнопками, без которых не обходится повседневная школьная обыденность. Мне хотелось взглянуть на них. Осторожно, стараясь не обвалить сложенные в беспорядке парты, я пробрался к тому месту, где все это бумажное богатство висело на стенах. 3 больших прямоугольных листа ватмана были посвящены, как и значилось на мемориальной доске, 3 людям – Пришвину, Бунину и наркому Семашко. Разноцветной тушью на белой бумаге были выписаны даты и отчеркнутые короткой чертой пояснения к ним. Коротко, просто и чуть-чуть по-детски, безжалостно. Дата рождения Ивана Алексеевича Бунина, год поступления в нашу гимназию, первое напечатанное стихотворение в журнале «Родина», работа статистиком в Полтаве, работа в «Орловском вестнике», знакомство с Чеховым, публикация первого рассказа «На край света», участие в литературном кружке «Среда», знакомство с Горьким, Андреевым, Куприным, перевод «Гаеваты», избрание в почетные академики, написание «Деревни», написание «Суходола». Я опускал взгляд все ниже, подбираясь к середине этого хронологического списка, разграфленного цветной тушью на плотном листе ватмана. Я как будто чего-то ждал и боялся этого чего-то. И вот, наконец, взгляд упирается в красные цифры. 1917-1920 годы. Дата отчеркивается аккуратной синей черточкой ровно в столбик с предыдущей над нею. И дальше короткое пояснение черной тушью. Непонимание Октябрьской революции, эмиграция. Я долго смотрел на эти аккуратно выписанные слова, несколько раз перечитывая их. Точно написаны они были на каком-то иностранном языке. Непонимание Октябрьской революции, точка. Внутри меня все как бы восставало против смысла, заключенного в этой простенькой фразе. Хотелось спорить с кем-то, возражать, протестовать против этой бездумной легкости, с которой мы подходим к оценке человеческих судеб. Я покинул Москву в мае 18 года. Жил на юге России, переходившим из рук в руки белых, красных, а в феврале 20 года, испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал за границу. Для человека поменять родину всегда трагедия. В любом возрасте, особенно если мена эта случилась не по твоей прихоти, если тебя неизвестно за что вышвыривают за пределы твоей страны, как жестокий хозяин вышвыривает за порог дома паршивую собачонку. В 20-м году Бунину исполнилось 50 лет. Непонимание. Я сидел на куче парт под сводчатым потолком в актовом зале бывшей Елецкой мужской гимназии, а в голове все время вспоминались вычитанные мною когда-то бунинские строки. Я точно не мог бы вспомнить, когда это было, где они были опубликованы. Может, в дневниковых записях, в коротких интервью каким-нибудь изданием? Не могу ручаться. Как там было дословно, но смысл примерно был такой. Поставят мне когда-то на родине памятник. Вроде полагается. Соорудят бюст на пыльной привокзальной площади, вокруг которого днями будут бегать сопливые ребятишки. На постаменте напишут слова «И.А. Бунин, 1870-й, черточка, 1900 такой-то». А в этой черточке вся моя жизнь. С утратами, находками, любовью, ненавистью. Мы в тот же день уезжали из Ельца. Переехав мост через Сосну, автобус побежал по шоссе на юг. Город на горе постепенно терял видимые очертания, чистоту красок и все более походил на старинную почтовую открытку, напечатанную с коричневого фотографического снимка. Но чем дальше отдалялись мы от этих мест, тем они становились в памяти все ближе и отчетливей. Бесконечной кинолентой проплывала эта скромная орловская земля, это по бунинскому определению предстепье с невысокими заглаженными холмами, плоскими лощинами, размытыми оврагами, кучугурами, с прозрачными далями, отодвинутыми к горизонту бог знает на сколько километров. Вспоминались люди. Все эти мудрые старухи, белоголовые ребятишки, застенчивые женщины, тихие мужчины. И все время слышалось: «Вы к Ивану Алексеевичу?» Сказанное таким тоном, точно он был где-то рядом, вблизи, в соседней комнате. Надо только приоткрыть дверь и тихонько позвать: «Иван Алексеевич, к вам пришли». А потом погромче: «Иван Алексеевич, к вам пришли». Больше 3 лет ушло на то, чтобы окончательно созрела идея, выстроилась композиция бунинского спектакля. Любовь к отторгнутой России. Кстати, паспорт у Ивана Алексеевича до конца дней был российский, и даже Нобелевскую премию в 1933 году он получал как писатель-изгнанник. И вся эта, да простит меня Иван Алексеевич, это только мое мнение, вся эта запоздалая, нерастраченная любовь к России вспыхнула на чужбине таким ярчайшим пламенем, о котором он и предположить-то в себе не мог. И пламя это осветило такие необычные подробности прежней, теперь уж навсегда утраченной жизни, что дало новый мощный толчок его творчеству до конца дней. Примером тому стали и автобиографические повествования «Жизнь Арсеньева» и многие рассказы, написанные в 20-30-е годы, и, как венец всего, «Темные аллеи», созданные уже в преклонном возрасте, страшные 40-е годы. И все написанное им, все Россия. Во Франции для Бунина сюжетов не было. Текст осваивался с трудом. Трудно учится любая художественная проза, а бунинская в особенности. Мы уже отвыкли от настоящего русского языка, от образной речи, от ее своеобразной мелодики, ее сжатой внутренней силы. Все сбиваешься на сегодняшнюю языковую облегченность. Поскорей и без надсада. Поработав какое-то время над текстом Бунина, я понял, что для того, чтобы освоить такое его количество, при этом не потерять своего интереса к нему, а соответственно и будущего интереса будущих зрителей, необходимо что-то менять в методике освоения, в характере репетиции. И тут я понял, что мне необходимо стать Буниным. Да, в какой-то степени воплотиться в Ивана Алексеевича, воплотиться внутренне, без каких-либо внешних атрибутов, но воплотиться в сценического героя. Это не более как детский лепет. Невозможно это, а главное, не нужно. Нужно привить себе основную идею героя. Чем он живет, что любит, что ненавидит, чем страдает душа его. А от самого героя надо держаться подальше, иначе обилие броских деталей исказит его общий облик. Настоящий. Помнится, работая над текстом какого-то бунинского рассказа, кажется, конец, я вдруг подумал, а что если бы мне пришлось покидать Россию? Мне, Коле Пенькову, как в свое время Ивану Алексеевичу. Тем более все приметы наших биографий более или менее сходятся. Возраст у него в момент эмиграции и у меня примерно одинаков. Земляки деревенские у обоих. Похожи взгляды на историю России, на ее предназначение в этом мире. Он писатель, я артист. Ну, давай попробуй. Воплотись в изгнанника. Прикинь эти вериги на себя. И вдруг мне по-настоящему стало страшно. На мгновение предстало передо мной беспощадное понятие «никогда». Что-то явственно надломилось во мне, точно я взвалил себе на плечи непомерный груз. Я понял, что я не был готов к такому испытанию и никогда не буду готов. Слово «никогда» не для моего изнеженного сознания. Тут на гастроли на месяц вырвешься за рубеж, и уже на другую неделю что-то в твоей душе начинает тихо и жалобно попискивать «домой». А еще через неделю хочется запить в черную. Единственное, что спасает, валюты жалко. Шмотки все-таки надо покупать. В британской энциклопедии XIX века слово «ностальгия» на полном серьезе расшифровывалось, говорят, как «болезнь, присущая русским». Охотно верю. С маленьким добавлением. Болезнь с того времени приобрела заразный характер. С особым успехом поражает записных космополитов. Ледяная ночь. Мистраль. Он еще не стих. Вижу в окна блеск и даль, гор, холмов нагих. Золотой недвижный свет до постели лег. Никого в подлунной нет. только я да Бог. Знает только Он мою мертвую печаль, ту, что я от всех таю, холод, блеск, мистраль. Это прекрасное и жуткое в своей безысходности стихотворение написано Буниным в 1952 году во Франции за год до смерти. Не дай Бог никому испытать такое одиночество, такую тоску по родине.